Глава 3. Гатчинский пленник. Занавесное действо. На занавес, у нижней кромки которого стоит ДВЧ, а наверху покачиваются повешенные, проецируются мутные, размытые кадры. Это кошмарный сон, знаменующий будущее торжество террора. Кинохроника перемежается фантасмагорическими узорами. Мелодия плывет, искажается, в нее врываются скрежеты, скрипы, вой. Мелькают дымящиеся развалины. Кровавое воскресенье, демонстрация, разруха, мировая война, трупы, рассыпающиеся на куски храм Христа Спасителя, картины страшного грядущего века. Мужской голос бормочет все громче и громче. «Нет, нет, нет, нет!» Полная темнота. Женский голос. «Заша, тебе приснился дурной сон. Проснись». Раздвигается занавес. Только посередине, открывая небольшое пространство. Это тесный кабинет Александра III в Гатчинском дворце. В царском кабинете. Обстановка самая простая. В кресле спит Александр III. Рядом Мария Федоровна. Сзади окно, розовое от заката. Мария Федоровна, Буленька, все хорошо, все хорошо. Александр III рывком садится. Черт, не надо засыпать после ужина на полный желудок. Сначала приснилось, будто я ловлю рыбу на льду. Лед треснул, и я провалился в черную яму, а там какая-то баба, жуткая, с белым лицом. Отцу незадолго перед смертью снилась такая же. Мария Федоровна, Господи, это не к добру. Нужно осветить комнаты и усилить охрану. Нервно бросается к столу, шарит по нему. Где эта чертова кнопка? Звучит звонок. Вбегает начальник охраны. Комментарий автора. Не тот, что был у Александра II. Тот был в фуражке с лихими усами и в ритузах. Этот с бородой, в шароварах и круглой шапке. Мария Федоровна, генерал, его величеству угодно знать, как охраняется Гатчина. Начальник охраны. Ваше императорское величество, согласно новоутвержденному распорядку, за всеми домами внутри пятиверстной зоны, за всеми дорогами и даже тропинками надзирает служба жандармов. У каждого, появляющегося в пределах зоны, проверяют личность. Внешний периметр парка стережет войсковая охрана, расставленная сплошной цепью две гвардейские роты. Конный дивизион ведет круглосуточное разъездное патрулирование. Непосредственно вокруг дворца дежурят чины сводно-гвардейского полка. В покоях – собственно, его величество казачий конвой. Ну и, разумеется, дворцовая полиция. Пока он докладывает, занавес раскрывается шире. И становится видно, что с обеих сторон от кабинета за перегородками дежурит многочисленная охрана. На случай же, если злоумышленники каким-то чудом преодолеют все кольца охраны и вздумают проникнуть через окно, на подоконниках установлена новейшая американская электрическая сигнализация. При малейшем нажатии срабатывает сирена, а в темное время суток одновременно выключается свет, чтобы затруднить преступникам ориентацию. Подходит к окну, нажимает на подоконник. Раздается оглушительный вой. В кабинет с обеих сторон стопотом вбегают охранники. Несколько голов в жандармских шапках высовываются и из оркестровой ямы. Александр III. Хорошо, хорошо. Ступайте, генерал, и уведите свое войско. Вся охрана выходит, занавес опять сдвигается. В кабинете струится мирный теплый свет. «Видишь, Мини, тревожиться не о чем. Это все нервы. Хочешь, я сыграю тебе? Это тебя успокоит». «Мария Федоровна, да-да, сыграй. Пожалуйста». Царь берет огромную трубу «Геликон» и оглушительно играет тревожную мелодию, от которой успокоиться невозможно. К тому же меркнет свет за окном. В кабинете сгущаются сумерки, сверкает молния. доносится раскат грома. Царь перестает играть. Мария Федоровна, гроза, весенняя гроза, первая в этом году. Александр Третий. Ох-ох-ох, гроза будет завтра. Последнее заседание по отцовскому манифесту. Участники прибудут вечером экстренным поездом. 2 месяца обсуждали, согласовывали, ревизовали. Больше оттягивать невозможно. Явится Ларис со своими министрами. С ними будет биться Константин Петрович в одиночку. Сердцем я чую, что прав он, но те, другие, приводят аргументы, против которых не может быть возражений. В конечном итоге решать придется мне. Мария Федоровна, ты помазанник Божий. Слушай его. Показывает пальцем на люстру. Он подскажет. Александр Третий. Уж я ли не молюсь о наущении? Черт, да что же так темно? Эй, там! Свет! Вспыхивает яркий свет. Все-таки электричество — настоящее чудо. А провести сюда провода меня уговорил Ларис Меликов. Я противился. Мне хотелось оставить газовые лампы, как было в нашем дорогом Аничкове. Ларис сказал, кто сторонится прогресса, упускает будущее. И действительно, с электричеством много лучше. Мария Федоровна, так сделай, как предлагают министры. Это светлые головы. Александр Третий. Константин Петрович тоже не лыком шит. Мария Федоровна, чем? Александр Третий. Лыком. Ах, не спрашивай. Я не знаю, что это значит. Так говорят. Да, победоносцев, конечно, тоже как следует подготовиться. Он умеет быть убедительным. Выслушаю окончательные доводы обеих сторон, мысленно творя молитву. Тогда в решении примут участие и ум, и сердце. Нужно внутреннее спокойствие. Быть как скала, твердым и незыблемым. Хорошо, что я отказался ехать в Петербург и велел всем прибыть сюда. В зимнем я всегда нервничаю. Здесь в Гатчине так спокойно, безопасно. И жизнь здесь совсем другая. Зимний дворец он. Зимний, холодный, а гатчинский весенний. И на дворе весна. Все просыпается, расцветает. Слышишь, как поют птицы? Мария Федоровна. Нет, открой окно. Царь распахивает окно. Александр Третий. Какой вечер! Этот воздух, этот покой. Опирается на подоконник, воет американская сирена и гаснет свет. С обеих сторон стопотом вбегает охрана. Крики. Блокировать окна! Перекрыть двери! Где объект один? Александр Третий громовым голосом. Я тебе дам объект один! Все вон отсюда! Уберите этот чертов вой и включите свет! Занавес закрывается.